Глава третья. Граф Рено де Мартен был счастливым человеком. Он был сильный маг, в его роду магия передавалась по наследству, никогда не вырождаясь. Он был молод, силен, красив и богат. Граф женился на красивейшей женщине королевства, причем женился по любви, и уже скоро у него с женой родилась очаровательная дочь. В таком ощущении полного счастья прошло 3 года, пока граф вместе с супругой не приехал на празднование дня рождения короля. Королю Карлу IX исполнялось 60 лет. В молодости король был красив, но невоздержанность в еде и в других удовольствиях не могла не отразиться на его внешности. Сейчас король был грузен, страдал болями в ногах и одышкой, отчего характер короля в значительной степени испортился. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, король продолжал любить красивых женщин и, увидев супругу графа, сразу же возжелал ее. Сначала граф и его супруга были приняты словно дорогие гости, а потом прозвучало тайное предложение от короля графине. Супруга графа, который всегда чувствовал себя защищенной за спиной мужа, резко отказалась и пожаловалась супругу. Граф был человеком прямым, влиятельным, чувствовал себя уверенно, потому что графство де Мартен занимало почти половину королевства. Графство было расположено на западной оконечности королевства, славилось своими богатыми недрами. Там были и соленые озера, а в горах шли разработки жил с драгоценными камнями, железной рудой. Помимо этого, в графстве были огромные зеленые пастбища, где паслись знаменитые демартеновские овцы и коровы. Также в графстве имелось озеро с уникальной голубой глиной, которое якобы излечивало все болезни. В венах графа де Мартен тоже текла королевская кровь. Но не Валуа, к ветви которой относился Карл IX, а Меровингов, легендарных королей, стоявших у основания королевства. Но де Мартены не зря на щите носили девиз «Без лести предан». Поэтому с тех пор, как прапрадед де Мартена присягнул текущей королевской династии, все де Мартены хранили верность королям Валуа. Граф ощущал себя в безопасности. Он был в гостях своего суверена, поэтому с собой у него был только небольшой отряд. Но все это были проверенные воины, с которыми он прошел немало сражений, и поэтому заявил королю, что тот не прав. Король сделал вид, что принял его отказ, пожурил графа словно сына. Но той же ночью в покое, где ночевал граф с женой, ворвалась личная гвардия короля. Графу удалось отбиться и дать время своим людям вывести жену в безопасное место. Самого же графа схватили и бросили в темницу, обвинив в покушении на короля. Людям графа удалось вывести его жену и увести ее в графство, где у графа была своя маленькая армия. Что пережил граф в подвалах королевского дворца, неизвестно. Но на суде никто не узнавал красавца графа де Мартена. Лицо его было в кровавых шрамах, одну ногу граф подволакивал. На суде граф подтвердил, что готовил покушение на короля и захват власти, в связи с чем его признали виновным и приговорили к казни через отделение головы от тела. В тот же день супруги графа доставили пакет, в котором была копия решения суда, а также письмо от короля, который предлагал ей выкупить жизнь мужа всего за одну ночь. Графиня согласилась. Король сдержал обещание и сохранил жизнь графу, заменив казнь на тионовые рудники. Тион – выдуманное, минерал, используемый для изготовления артефактов для хранения магии. Над всеми магами, приговоренными к рудникам, проводили ритуал по забору магии. На рудниках, где добывали кристаллы тиона, магия заключенно была не нужна, потому что негативно влияла на качество камней. На рудниках долго не жили, потому что камень был весьма токсичен, пока его не превращали в артефакт, делая безопасным для носителя. Король зло посмеялся над графом и графиней. Для сильного мага, каким был граф, это было хуже смерти. Да еще перед ритуалом король намеренно зашел графу, прикованному к стене в темнице, и, смеясь, рассказал, как его жена приползла к нему и что он с ней делал. Так самый богатый и сильный маг королевства за несколько недель стал заключенным под номером 5, без имени и без будущего. Но начальник рудника любил выделить бывших аристократов и давал каждому имя. Заключенный номер 5 получил имя Жан. С рудников обычно не возвращались. Но через 3 года на королевство обрушилась эпидемия болезни, которая поражала только магов. Старый король не смог пережить и умер. Кроме него умерло еще много представителей аристократических родов, и в их числе законный наследник Карла IX и супруга графа. Болезнь забрала сначала маленькую дочку, а потом и мать. На престол взошел герцог Ангулемский, бастард Карла IX, после коронации получивший имя Генрих V. И как человек, сам испытавший на себе безумие отца, первым делом занялся тем, чтобы освободить всех тех, кто незаслуженно пострадал от рук сумасшедшего короля. Он понимал, что каждая земля привязана к своему владельцу, и без наличия хотя бы одного истинного де Мартена никто не сможет полноценно править на землях графства. Уже сейчас в рудниках и шахтах начинались обвалы, а на прекрасные пастбища и скот обрушивались различные напасти. И однажды утром в келью к заключенному Жану вошел надсмотрщик. Заключенный Жан давно не спал. Он лежал, уставившись в потолок. Он давно уже пересчитал все трещинки, которыми был усеян деревянный потолок его камеры. Да, у заключенного Жана была отдельная камера, после того, как он покалечил особо непонятливых, кто пытался посягнуть на его койку и мужественность. Заключенный Жан был признан агрессивным, неделю провел в карцере без еды и с одной кружкой тухлой воды в день. По выходу из карцера был определен начальником рудника на проживание в отдельную камеру. Работников и так всегда не хватало, а если Жан будет калечить каждый день хотя бы по одному, то скоро надсмотрщикам самим придется лезть в рудник, чтобы выполнить норму. Обычно Жан спал всего 2-3 часа, когда возвращался из рудника и падал от усталости на узкую койку. Потом просыпался и лежал до рассвета, вспоминая, кем он когда-то был. В последнее время он все реже мог вспомнить лицо любимой женщины и синие глазки маленькой белокурой девочки. Поэтому просто лежал и пересчитывал трещинки на потолке. «Вставайте, ваше сиятельство!» издевательски произнес надсмотрщик. «На выход!» Жан решил, что настал счастливый день, и он наконец-то сможет умереть. Поэтому он встал, улыбнулся, продемонстрировав все еще крепкие зубы на покрытом шрамами лице, оставшимся ему на память от гостеприимства короля, и ударил надсмотрщика в лицо, решив перед смертью получить удовлетворение, раздав долги тем, кто этого заслуживал. Надсмотрщик, не ожидавший удара, упал, схватившись за лицо. Гнусаво прохрипел: «Нос! Ты сломал мне нос, ублюдок!» Заключенный Жан вышел из камеры, перешагнув скулящего надсмотрщика. Остановился на выходе из барака, взглянул на синее небо, вдохнул, услышал за спиной возню, обернулся. Надсмотрщик с кровью, текущей из свернутого носа, подходил к нему со спины, размахиваясь деревянной дубинкой с металлическим наконечником. Заключенный Жан знал, насколько болезненный удар этого наконечника. Сколько раз он испытывал эту боль, когда его, всегда сопротивляющегося унижением, избивали несколько надсмотрщиков одновременно. Сейчас же, когда он понял, что до свободы осталось несколько шагов, скорее всего, его выведут на площадку напротив барака с карцером, и там и закончится эта ненормальная жизнь. Он вдруг осознал, что умереть можно весело, и, выхватив дубинку из рук надсмотрщика, пару раз тыкнул тому в грудь и в горло. Надсмотрщик снова завалился на колени. Заключенный Жан увидел, как к нему приближаются около 6 человек других надсмотрщиков, во главе которых шел начальник рудника. Он уже приготовился к последней битве, когда начальник рудника, господин Салю, захлопал в ладоши и сказал: «Ну-ну, Жан, не стоит добивать несчастного Люка. Он разве тебе не сказал, зачем я попросил тебя привести?» Заключенный Жан мрачно уставился на улыбающегося начальника рудника. Тот, впрочем, как и всегда, был одет в модного покроя камзол черного цвета. Господин Салю вообще предпочитал черный цвет, потому что на нем никогда не было видно пятен крови. Сам господин Салю был маленького роста, коротконог и лысоват. Туфли всегда носил на небольшом каблуке с набойкой из железа на мысках. Маленькие глазки на лице всегда смотрели пронзительно, словно пытались продырявить собеседника. Ответил начальнику сам Люк, поднявшийся с земли и утирающий кровь с лица. «Когда бы я успел? Он же набросился на меня, словно сумасшедший!» Господин Салю снова обратил внимание на заключенного. «Жан, у меня для тебя важная новость. Отдай, пожалуйста, дубинку Люку и пойдем». Заключенный Жан усмехнулся и вдруг, размахнувшись, со всей силы швырнул дубинку куда-то в сторону, стараясь попасть за пределы огороженной территории лагеря. Потом посмотрел на господина Салю и сказал: «Я готов. Ведите». «Ну что же ты так обреченно? У нас, между прочим, новости в королевстве», — начал говорить господин Салю, двигаясь рядом с заключенным Жаном, словно они добрые друзья, вышедшие на прогулку. Заключенный Жан не мог понять, что же происходит, если его не собираются убивать, то зачем все это? Дальше все было еще страннее. Господин Салю пригласил его в свой кабинет и усадил на кресло, предварительно приказав одному из надсмотрщиков постелить на кресло плед. Заключенный Жан мылся последний раз месяц назад, когда еще было холодно, и господин Салю решил, что заключенным нужны процедуры закаливания, и их всех вывели на берег реки, где по нескольку человек загоняли в холодную воду. Несколько человек потом так и умерли, заболев лихорадкой. Поэтому плед, скорее всего, после того, как заключенный Жан на нем посидит, придется выкинуть. Принесли маленький столик, который придвинули к креслу. На столике был накрыт чай с булочками. «Садись, Жан, у меня есть для тебя новости». В животе у Жана заурчало, и он не стал отказываться. Сел и принялся поглощать булочки, запивая их, обжигаясь горячим чаем. «Наш король умер, Жан», — выдержав паузу, сказал господин Салю. «И у нас теперь новый король». Заключенный Жан перестал жевать и посмотрел на господина Салю, но промолчал. «Так вот, Жан, новый король теперь Генрих V, признанный бастард старого короля, и он объявил амнистию, в том числе и для тебя. Он возвращает тебе имя и титул, ты свободен. Теперь тебя снова надо называть его сиятельство граф де Демартен. Ну, ты уж прости меня, Жан. Я позволю себе сохранить воспоминания о заключенном Жане, а не о графе де Демартене». Заключенный Жан смотрел на господина Салю так, что тот решил на всякий случай вызвать охрану. «Эй, ты не шали. Ну, если хочешь, буду называть тебя граф после того, как помоешься». Заключенному дали возможность вымыться в одном из бараков, переоборудованного в помывочную. Выдали серую одежду, она не соответствовала статусу графа, но была почти новой и, что самое главное, чистой. Отросшие волосы граф убрал в хвост, получил от начальника рудника кошелек, в котором было 10 золотых луидеров и 5 ливров. Ливр делился на 20 су, золотой луидер составлял 20 ливров. «Это тебе от короля», — сказал господин Салю, и заключенный Жан понял, что король на самом деле был гораздо щедрее, но начальнику рудника тоже надо на что-то жить. Так, спустя 2 часа, заключенный Жан, который уже забыл, каково это быть графом де Демартен, оказался за воротами лагеря. Идти ему пришлось пешком. Ближайшая станция дилижансов была только в городе под названием Бурж.